Это отец утверждал. Он у нас любитель остренького. Я извиняюсь, Элька, но твоя восточная кухня плохо отразилась на наших желудках. А если бы не водопровод, мы умерли бы от жажды, предварительно выпив всю воду в доме. Неужели все было так плохо? Не поверила ей Эл. Я не говорю, что невкусно, непривычно, остро. Ладно, сделай что-нибудь из французской кухни. Вас в горах, наверное, кормят одной кашей, если тебя все время тянет на кулинарные изыски. Елена Васильевна была убеждена, что дочь – горный спасатель. Отлучки Эл из дому были нормой. Мать смирилась. «Ну, не всегда, но, в общем, мы не голодаем», – Эл пожала плечами. Елена Васильевна посмотрела на нее и улыбнулась. Потом пригляделась и заметила на скуле дочери царапину, совсем свежую. «Где ты так? Я же говорила». «Помню, помню, лицо надо беречь. Мелочь заживет без следа». Эл беззаботно махнула рукой. «Все-то у тебя просто», — заметила мать. Елена Васильевна аккуратно и виртуозно делала макияж. «Эл, тебе не кажется, что работа спасателя не слишком подходит для девушки?» «Ага, а работа геолога, значит, подходит для женщины. Мам, ты противоречишь сама себе». «Да, но я-то теперь знаю, что нужно было уделять вам больше времени и внимания, особенно тебе». Елена Васильевна вздохнула и через отражение в большом зеркале посмотрела на Эл. «А что, у тебя отличная дочь». «Разве нет?» – шутливо и самодовольным тоном заявила Эл. «Только уж очень самостоятельная и скрытная», – Елена Васильевна прищурила глаза. «Мам, я не делала ничего такого. Ну что могло бы, можно было назвать нечестным человеком? А что до секретов? Ну, Санька-то тебе тоже не говорит, как он ловит своих преступников. А то, что дети у тебя необычные, ну а что в том плохого? Вы с папой тоже странная парочка. Кстати, о папе, когда он вернется?» «Ой, не знаю. Ему, как генерала дали, он из командировок не вылезает. Наш Павел Терентьевич теперь в делах, а ты его, любимая дочь, жди». «Скучаешь?» – вкрадчиво спросила Эл. «Скучаю», – вздохнула Елена Васильевна. «Не знаю, встретимся ли до того, как уеду в экспедицию». «Ну вот, на нас, Саша, удивляешься, а сами-то такие же», – многозначительно кивнула Эл. «Ты, как всегда, без завтрака. Нужно поддерживать форму. Кстати, зови вечером своих мальчишек в гости». «Какое там?» – махнула Эл рукой. «Димку бабушка плюшками сейчас закармливает». «А у Алика мама сама знаешь какая. Ее трясет при моем имени». «Да, не забуду тот скандал, который она мне устроила, когда вы пропали». «Ой, извини, договорились не вспоминать». Эл кивнула, но ничего не сказала. Елена Васильевна в очередной раз встревожилась. Что-то она не очень верила Эл. Определенно за этим исчезновениями, за командировками стояла какая-то тайна. Сердце Елены Васильевны было не на месте. Требовать от Эллы отчета или настаивать на более спокойной жизни было бесполезно. Она всегда умудрялась заводить разговор в такое русло, что все поступки Эл не казались необычными. Дочь исчезла на 6 лет, а потом появилась. Добиться, где они все трое были, оказалось практически невозможно. Но потом заявили, что хотели поступить в горные спасатели, и вроде бы поступили. По документам так и было, но Елена Васильевна мучилась сомнениями. Радость от возвращения Элли поначалу затмила все вопросы. Обсуждение проблем отодвинулось на время, а когда все остыли, Елена Васильевна решила не досаждать дочери. Отец и сын согласились с ней. Семейство Светловых было счастливо обретением прежнего состояния мира и согласия. Пока в доме была Эл, не было ни споров, ни разногласий. Она словно была каким-то залогом спокойствия. И все вопросы решались просто и быстро. Потом опять были горы и поездки. Эл исчезала, посылала письма. Но теперь возвращалась. Ее не приходилось встречать ни в аэропорту, ни на вокзале. Всегда на пороге дома. Налегке. Много раз Елена Васильевна хотела поговорить с дочерью по душам. Узнать побольше. Только не знала, как бы сделать это деликатно. Когда она осторожно наблюдала за Эл, ее повадками, взглядами, понимала, что ее Элька – крепкий орешек. Выудить у нее правду будет, ох, как непросто. Матери оставалось только признать, что дочь выросла не на ее глазах. Чересчур собранная, соблюдавшая во всем порядок, слишком серьезная для 19-летней девушки. Иногда Эл шалила. Димка Лисий Хвост помогал ей подшучивать над семейством. Эл удавалось выглядеть этакой беззаботной и разрешать обстановку, когда пару вопросов в головах членов семьи превышал допустимый уровень. Елена Васильевна подозревала, что Эл это чувствует. Она вздохнула тяжело, посмотрела еще раз на Эл. Беззаботное лицо дочери сияло счастьем. Слишком все тихо и мирно. В такой покой Елена Васильевна что-то не очень верила. Они попрощались, Эл закрыла за ней дверь. Вечером их ждал семейный ужин. Елена Васильевна не пришла пораньше, как обещала. Она вошла в квартиру с двумя сумками продуктов и, разувшись, проследовала на кухню. Катя, жена сына, и Эл весело и громко щебетали. Еще из прихожей Елена Васильевна услышала вопрос Кати. «А страшно на высоте?» – спрашивала она. «Смотря на какой. Это от человека зависит, от тренировки. Ты посолить забыла», – говорила Эл. «Я вроде солила», – возразила Катя. «Давай попробую». «Точно. Как ты все замечаешь?» Елена Васильевна вошла в кухню, поставила сумки на пол и потянулась за фартуком. «Вечер добрый», — приветствовала ее Катя. «Мы сами все сделаем». Катюша поцеловала свекровь в щеку и указала на букет роз в вазе. «Это вам цветочки», — пояснила она. «Спасибо», — поблагодарила Елена Васильевна. «Добрый вечер, мамуля», — услышала она голос Саши, и он ласково обнял ее за плечи. «Просто семейная идиллия, еще бы отец приехал». Елена Васильевна посмотрела на Эл. Она изучала домочадцев с довольной улыбкой чеширского кота. Она выглядела такой же счастливой и беззаботной, как утром. Глаза Эл месяц от месяца теплели. Прежняя суровость сходила потихоньку. Елена Васильевна на мгновение вспомнила встречу после долгой разлуки. Эл выглядела виноватой, но взгляд был такой суровый, что мать беспокоилась за нее. Сейчас другое дело. Эл, наверное, отогрелась в кругу родных, и, дай бог, когда-нибудь расскажет о своих скитаниях. «Приглашаю всех к столу», — сказала Катя. «У нас еще есть новость». Семейство расселось по местам. «Так что за новость?» — спросила Эл с интересом. Саша открыл шампанское, когда пробка выскочила. Он стал разливать напиток по бокалам, при этом молчал. «Не томи», — отозвалась Елена Васильевна. Саша взял бокал и провозгласил стоя. «Ты, мам, станешь бабушкой, а Телька — тетушкой». «Здорово!» – воскликнула Эл. «Сашка!» Елена Васильевна встала, обняла сына, обошла стол и крепко обняла невестку. «Катюша! Вот как радость-то какая! Кто?» «А какая разница?» – спросила Эл. Провозгласили тост. Зазвенели бокалы. «Эх, отец не знает!» – громко сказала Елена Васильевна. «Надо генералу телеграмму послать. Он сюда махом примчится. Позвоню-ка я завтра ему на работу. Пусть сообщат по своим каналам». Саша ее поправил. «Погоны – это не работа, мам. Погоны – это служба. Верно, Элька?» Эл перестал жевать, неуверенно кивнула. «Он скоро приедет», – сообщила Катя. «Я чувствую». Минут через 15 раздался звонок в дверь. Байкал громко залаял и потом перешел на визг. «Что это с ним? Он только при отце так лает», – сказала Елена Васильевна и пошла открывать. Вскоре раздался ее возглас. «Павел, откуда? Мы только тебя вспоминали». «Здравия желаю, басил Павел Терентьевич. Элька дома?» «Да, сегодня приехала». «Ну, молодчина, где все?» Все семейство выскочило в прихожую. «Здравия желаю», — крикнул Саша, отдавая честь отцу, и они обнялись. «Вольно, капитан», — скомандовал отец. «Эл, ты чё застыла, словно тебе команду дали? Давай, обнимайся, гуляка». Эл крепко обняла отца. «Ну и сила, как у парня», — говорил Павел Терентьевич, целовал дочь в одну щеку, потом в другую. «Спасибо тебе за телеграмму». Павел Терентьевич обнял по очереди всех, Катюшу особенно нежно. «Ласточка ты моя», — сказал он невестке. «Пап, а когда ты телеграмму получил?» — спросила Эл. «Да утром часов в 9 передали. Я в Москве, приезжай, Элли». «Коротко, ясно. Я еще 2 дня должен был командироваться, но тебя поди поймай. В кои-то веки сообщила, что будешь дома. Я самолетом домой». «Да, Элька, нам-то ты телеграмм не шлешь, а генералу особое уважение». Стал упрекать ее Саша. «Что-то вроде того, все-таки старше по званию». Эл засмеялась и прильнула к плечу отца. В форме он казался большим и солидным. «Это в каком же ты у нас звони?» – заерничал Саша. «Как и ты, капитан. Дети в нашей семье равны», – ответила ему Эл с нахальной улыбкой. «Тогда всем вольно и к столу. Я голоден, как собака», – пробасил Павел Терентьевич. Эл взяла Байкал за уши, ткнула своим носом в собачий. Собака замерла в нерешительности. «Байкал, ты голоден, как папа?» – спросила она, глядя ему в глаза. Вид у пса был ошарашенный, он издал тихий звук. Раздался дружный хохот, Эл повела собаку в кухню ужинать. И когда вернулась, все еще шумели в прихожей, ждали главу семьи, который шумно умывался в ванной. Наконец он двинулся обратно за стол. Саша стал задираться и попытался шлепнуть Эл по мягкому месту. «Шагай, капитан», — сказал он с усмешкой. Эл ловко поймала его руку, а указательным пальцем другой поводила перед его носом. «Не-а», — сказала она, — «не пытайся». «Реакция!» — воскликнул Саша. Катя взяла его под руку и повела к столу. «Младших надо беречь и уважать», — наставляла она мужа. «Эл уже не девочка, а взрослая девушка. Брось свои солдатские замашки». Известие о внуке вызвало бурю восторгов у будущего деда. Эту тему обсуждали больше всех. Потом вдруг разговор переключился на Эл. «А ты когда нас порадуешь?» — спросил отец. Он увидел, как дочь смутилась. Похоже, вопрос вызвал у Элли недоумение. «А я еще не думала об этом», — наконец ответила она. «Да в твоем-то возрасте девчонки только о парнях и думают. Вон ты какая красавица! Неужели кроме Димки с Алькой никто за тобой не приударил?» — спросил Павел Терентьевич. «Папа», — протянула Эл, — «они мои друзья». «Смею предположить, что за ней никто не бегает, потому что ее друзья детства могут этому кому-то сильно приударить», — пошутил Саша. «Друзья-то друзьями, а в любви-то уж по разу, небось, объяснились», — предположил в свою очередь отец. Эл свела брови. Тема разговора ей не нравилась. В лице появилась твердость, взгляд стал цепким. Она смотрела присутствующих и произнесла тоном, не допускающим возражений. «Эта тема не обсуждается». Все смолкли, как по команде. Эл поняла, что ведет себя жестко. Смягчилась, неловкости добавила. «Во всяком случае, не сегодня. Главное, что мы снова вместе. Для меня главное, что я скоро стану бабушкой. Чувствую, что это будет для меня последняя экспедиция», — сменила тему Елена Васильевна, помогая дочери. «А может, и мне подать в отставку?» — спросил генерал и засмеялся. «И мне», — поддержала Саша. «Капитан Эл, давай с нами за компанию. Будем вместе воспитывать нашу кроху. Всем семейством, а?» На лице Эл не отразилось никакого энтузиазма. Она только усмехнулась. «Не приставай. Она в отпуске». Катя толкнула Сашу в бок и добавила. «Вот дослужишься до генерала, тогда и поговорим. Шутки у тебя сегодня странные». Эл ощутила среди всего этого веселье общее напряжение и связала его с собой. Первая эйфория по поводу ее появления схлынула, и ее родные неумолимо задавались вопросами, где она была и что происходило в те годы ее жизни, когда она отсутствовала. 6 лет по этим меркам – это большой срок. Там она не особенно следила за временем. Эл решила любые нападки, если они будут, обращать в шутку и не проявлять больше командный голос. Беседа понемногу перетекла в обычное русло. Говорили об армии, милиции, геологии, педагогике. Обо всем, что касалось сегодняшних тем. «Эл, а что ты чувствуешь, когда спасаешь людей?» — вдруг спросила Катя. «Как это — спасти жизнь человеку?» Взгляды присутствующих впились в нее. Эл не знала, что ответить, чтобы было понятно и без лжи. «Я просто чувствую, что срок этого человека еще не пришел. Раз я оказалась рядом, то мое дело сделать все возможное, чтобы облегчить ему жизнь и сделать его жизнь безопасной». «А разве не Господь Бог это решает? Как это можно почувствовать?» — спросил Саша. Он решил, что сестренка умничает. «Я просто делаю все, что могу», — ответила Эл серьезно. «А если они все-таки гибнут?» — спросил Саша. «Значит, так решил Господь Бог, как ты выразился», — ответила Эл и потом добавила. «Только такого еще не было». «Здорово. Ну ты даешь». Катя восторженно искренне посмотрела на нее. «Значит, ты хороший спасатель». «Катенька, какая ты наивная. В 19 лет человек не может быть профессионалом. Ей просто не поручали трудных дел», — возразил Саша. Саша старался задеть сестру. Эл раздумывала, как его не обидеть, вместе с тем уйти от темы. «Ну что молчишь?» — спросил отец. «Отвечай достойно брату». «Возможно», — кивнула Эл. «Но это, как ты выразился, Господь Бог решает. Хотя я привыкла считать это...» Она не договорила. Телефонный звонок прервал разговор. Саша был ближе всех к телефону и снял трубку. «Алло? Да, Эльк, это тебя, Димка». Он передал ей телефон. «Да, я слушаю», — отозвалась Эл. «Эл, ты не могла бы подняться ко мне? Тут Алик, они с матерью повздорили. Час у меня сидит. И это пустяки, тут есть кое-что». «Хорошо, иду. 2 минуты». Эл повесила трубку. «Я к Димке, скоро вернусь». «Зови всех к нам, раз у нас такой праздник», — предложил отец. «Хорошо», — кивнула Эл. Она обулась и моментально скрылась за дверью. 43 секунды. «Пробежи 2 этажа, как раз 2 минуты будет», — прокомментировал Саша. Да будет тебе к ней цепляться. Одернула его мать. Да что-то не так как-то. Чувствую, я не то. Не то. Брат нахмурился. Он пытался показать пальцем замысловатый жест.